Братья и сестры, в заключение всего нашего служения воскресного, праздничного, я снова вернуться хочу к празднику Троицы, к сегодняшнему событию. Место Писания, которое буду читать вместе с вами, Деяния апостолов, вторая глава описывает сам праздник. Я прочту, что было накануне праздника. Первая глава, четвертые и ниже стихи. Здесь написано так. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот это место Писания. Братья и сестры, главная мысль вот в слове, которым хочу поделиться – «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух». И Дух Святой сошел на них. Об этом описывает Евангелист Лука во второй главе. Как по порядочку уже сегодня братья говорили и проповедовали. Я хочу сказать, братья и сестры, мы сегодня, вот это событие, он вошел в канон церкви как праздник, яркое событие, сошел Дух Святой. А предварительно Христос говорит, вот эта сила будет. Некоторые сегодня относятся к Духу Святому не как к личности, а как к силе. Сила. Есть такие лжеучения, заблуждения, ну вот, допустим, сила вот электрического тока, или, допустим, другие силы существуют. И некоторые люди так и относятся. Мы понимаем, на основании Библии догматика говорит, это личность, это Дух Святой сошел и имеет большую силу. Были случаи, когда, друзья, действовал Дух Святой, и был отклик в народе, и говорили, о, сей есть великая сила Божия, великая сила Божия. Братья и сестры, мы сегодня вот вспоминали одного брата, который много потрудился в свое время и жизнь закончил на этом поприще. Я не иначе тоже хочу сказать, сей есть тоже великая сила Божия. Великая. И история много знает таких личностей, о которых можно сказать, великая сила Божия явилась в том или ином человеке. Наши будни тоже связаны. Вот, к примеру, взять Николай Петрович Храпов. Великая сила Божия явилась в этом человеке. Ближе к делу, друзья, если касаться, ну, тех, которые уже переступили порог вечности, есть среди живых, хочу сказать, Геннадий Константинович Крючков, брат наш, великая сила Божия. И сколько их таких? Очень много. Как это красиво. Люди, братья и сестры, в церкви, сильные люди, сильные люди, славные люди. Бог прославился в их жизни на этой земле. Я, друзья, знаете, вот сегодня на этот праздник лежит на сердце обратить внимание на что? Немножко на другое, а именно на что? Вот когда есть сила Божия, когда мы с вами не просто по догматике или по Писанию стали причастниками божеского естества, Дух Святой вошел в наше сердце, братья и сестры, большой вопрос у меня, у брата вашего, почему частое бессилие? Почему? Почему бывает сплошное бессилие? Я ни про кого не скажу, у меня бывает бессилие. С чем это связано? Дух Святой сошел. Бог, великая сила Божия. А почему иногда бессилие бывает? Знаете, в мелочах на ногу наступили, и что-то зашевелилось внутри, нехорошее. Где же эта сила Божия? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы в этот праздник было это предметом нашего переживания. Братья и сестры, сколько таких штрихов, когда, к примеру, мы встречаемся с чем, что... Но нет победной христианской жизни, даже в мелочах. Я хочу сказать, что сегодня праздник, славный праздник. Мы отмечаем это, но на фоне, вот, к примеру, красивейших героев Божьих, которые могли явить собой великую силу Божию, что моя сегодня жизнь, мои будни? Братья и сестры, я думаю, нередко мы скажем: Господи, почему, откуда, где брешь, где утечка вот этой силы Божией, чем залатать, зашить вот эти дырочки, может, в сердце, в душе, чтобы являлась сила Божия. Уж ладно, я на подвиги не рассчитываю. Господи, в мелочах с моею мамою или папой, или с отцом, или с соседом. Почему такое бессилие? Братья и сестры, я на это хочу обратить внимание. Именно на это. Потому что, ну, я понимаю, что, чтобы у нас, ну, к примеру, сам праздник не оторван был, но от чего? От нашей повседневной жизни. Она иногда выглядит, к сожалению, братья и сестры, бледненько выглядит. Уж не о больших величиях, а хотя бы мечтаем о каких-то мелочах. Господи, дай сил. И нет сил. Вот где ее взять? Где почерпнуть? Кран открыть? Или где взять, чтобы была сила Божия на тот или иной случай? Где ее почерпнуть? Братья и сестры, я на то хочу обратить внимание. Знаете, друзья, вот текст Писания, который хочу как бы как ответ на этот вопрос предложить из послания Павла к Тимофею. И вот раньше, чем я на этот текст хочу обратить внимание, вот такой текст. Вот кто сегодня из нас, из собранных, на этот праздник славный переживает о себе, лично о себе, о своем духовном состоянии, кто это будет ответ? Будет. Кто внимателен, кто, может быть, устал в борьбе с тем или иным грехом, будет ответ. Вот прежде всего, знаете, ответ в чем заключается? Что мы часто не осознаем это бессилие, не видим этого бессилия и не нуждаемся вот в этой силе. Не сознаем, не видим и не нуждаемся в этом бессилии. Вот я такой пример хочу привести. Вот библейское место. Апостол Павел к Тимофею пишет такое слово, перечисляет: мы в последнее время живем, написано, что люди будут такие, перечисляет. И написано: имеющие вид благочестия, силы же его. А какие силы? Чьи силы? Братья и сестры, силы благочестия, отрекшиеся. Неужели бывает такое, что вот я хочу быть благочестивым в семье, на работе, в церкви. Я хочу быть благочестивым, но и вот этой силой, вот этой Божьей подачи я отрекаюсь. Неужели такое может? Может, братья и сестры. И бывает отсюда бессилие. Вот пример такой, сам слышал этот пример. Знаете, какой пример? Один брат решил пожениться, член церкви. Ну, а духовно слабенький человек. Не в служении, в собрании, чуть ли не по праздникам бывает. Ну, член церкви. По документам член, а по сути, ну, слабенький, очень слабенький. И вдруг решил жениться. И когда решил уже жениться, сделал предложение сестре, она дает согласие на создание семьи. Ну, а потом со своими намерениями к служителю подходят. И рассказали о намерениях служителю. Служитель первое спрашивает и говорит: как вы могли узнать в этом волю Божию? Ну, раньше, чем руки возложить, зачитывать, надо, чтобы было определение воли Божией. Спрашивает у этого брата, как узнал. А он говорит: знаете, что говорит, брат дорогой, я трое суток был в посте по этому вопросу. Предлагать, не предлагать. Я побыл трое суток в посте. И вот, братья и сестры, я, ну, с этим примером дальше не пойду. Я вот главную мысль уже сказал в этом примере. А именно в чем главная сила, главная мысль? Что источник вот этой силы, источник, брат этот знает, знает. Но только знает и пользуется тогда, когда есть нужда. Вот вопрос я решать, серьезный буду. Надо попасть, сколько? 3 суток. А до этого вообще не знает, что такое. Ни пост почти, и молитву знает. Вот когда есть нужда, вот тогда я и обращаюсь. Помните, однажды к Иисусу Христу, друзья, обратились люди и говорят с претензией, почему ученики Иоанна Крестителя и фарисейские ученики постятся, а твои не постятся? Почему так? И Христос им, братья и сестры, вот этот принцип, заложенный в человеке, не очень хороший, он им отвечает. Знаете, что он ответил? Он говорит, отнимется у них жених, я немножко добавлю, появится нужда, без жениха будут поститься, и много будут поститься. Братья и сестры, вот Спаситель наш знает состав. Вот когда есть нужда, или кто-то заболел, или какой-то стресс, или какое-то близкое переживание, о, тогда что, Господи, нужна сила, помощь, откровение, тогда я в посте, в молитве буду, тогда буду. А сегодня у меня все нормально, все хорошо, меня ничего не беспокоит. И что, братья, и силы будет, и будет бессилие. Нужды у меня в этом никакой нет. Нет, я нормально живу, у меня все есть, у меня все устроено. Я дитя Божие, Господи, на большое ты в моей жизни не надо, не претендуй. На труд, на служение. Вот мне нормально здоровье, чтоб нормально там сердце билось неплохо, чтоб ну, голова не болела. И все, больше ты как. Но если какая-то нужда, Христос вот этот принцип, братья и сестры, нежеланный принцип для нас. Он говорит, отнимется жених. Произойдет разобщение у этого человека со Христом, с Иисусом. Будут поститься, будут молиться. А так бесполезно. И отсюда что? Братья и сестры, отсюда вот эта библейская мысль. Какая мысль? Знаете, какая? Вот сила же его отрекшаяся. То есть, Господи, нет нужды, и я в тебе не нуждаюсь. И отсюда бессилие. Отсюда бессилие. Братья и сестры, я еще один библейский пример хочу привести. Этим ограничусь. Знаете, какой пример силы Божией и большой силы Божией? Это Ветхий Завет. Помните случай Илия и Елисей? 2 человека. Преемник и предшественник. И вот этот вот преемник задает вопрос, говорит, вот дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Я хочу этой силы, очень хочу. И вы знаете, что Илья подчеркнул и говорит, ты просишь, но ты трудного просишь. Там так написано иногда, ну а как трудного? Для себя, для тебя будет очень трудно. Вот с этой силой очень тебе будет трудно. И вот ему обусловил Илья, чем обусловил? Говорит, знаете, что говорит? Если ты будешь, заметишь, как я буду взят, тебе будет. Я долго думал, знаете, друзья, думал, почему Илья вот этим обусловил Елисея. Надо увидеть, уловить, сфотографировать момент восхищения Илии. Надо сфотографировать. И это точно так. Елисей, братья и сестры, простите, употреблю слово, не зевака был, не зевака. Надо было уловить. А для чего? Знаете, для чего? У Елисея трудностей было в 2 раза больше, чем у Илии. В 2 раза больше. И как над ним только не издевались, над Елисеем. И вы знаете, что в самых тесных обстоятельствах вот этого преемника Елисея должно вдохновлять, чтобы являлась сила Божия. Знаете что? В самых тесных обстоятельствах. Вот эта фотография, что он сфотографировал простым своим глазом, что уходит или куда? Уходит он на небо, не в могилу. Уходит он на небо. А это значит, мне сейчас трудно, мне очень трудно, и я тоже пойду куда? На небо. Надо сфотографировать вот этот момент. Не фотоаппаратом, братья и сестры. Надо своим глазом. Надо, чтобы в память попало. И это тебя будет очень вдохновлять потом, Елисей. Братья и сестры, я вот из этого, знаете, на что хотел обратить внимание? Это мое вот, пресвитерское переживание. Нам много дает Бог благословения в пятницу, молитвенное собрание. Нам много Бог дает благословения в среду на разборе. И все члены нашей церкви, кто пропускает это все, братья и сестры, все, кто просматривает, я просто хочу сказать, что мы сами тут с немощами проводим собрания, нас нередко гости посещают. Я хочу сказать, друзья, иногда с кафедры этого или того зала прозвучит какое-то судьбоносное слово для души твоей, а тебя нет в собрании. И тогда что? Сила будет? Будет бессилие, друзья дорогие. И много будет. И мы думать будем откопать причину, что случилось, с кем случилось. Просто просмотрели, прослушали, невнимательно были к тому моменту или к другому моменту. И поэтому я хочу, друзья, вот в качестве пожеланий, на две вещи. Когда мы осознанно отрекаемся от этой силы, отрекаемся, и тогда... Когда просматриваем вот эти Божьи благословения, мы их сами пропускаем. Поэтому бессилие и бывает. Поэтому нету силы. Поэтому кто-то на ногу наступит или посмотрит не так, или не поприветствует, или еще что-то. И вот плоть она, ой, как она прорывается. Ее не победишь без Божьей силы. Пусть нас с вами Бог благословит, друзья. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что время последнее сегодня, дни лукавые, мы в это время живем. И в это же время Бог хочет являть большую силу Божью в церкви, в народе, в личностях. Бог хочет являть вот эту силу. Мы сейчас, друзья, в заключении собрания преклоним колени. И кто вот препятствовал Богу работу над собой, об этом помолимся к Господу. Аминь.